«Почти $70», — подтвердил Артур. «Вряд ли это вообще строили», — тихо пробормотал Сдумс. «Трещины», — подумал он, — «должны быть трещины. Кромки, линии, где одна плита штыкуется с другой. Не может же эта громада быть сплошной и слегка липкой». «Артуру пришлось все делать самому». «Ага, я все сделал сам». «Так, вот здесь, похоже, должен быть стык». Но стыка не было. Мрамор просто стал прозрачным, как стекло, отделяющее одно пространство от другого. Там, за мрамором, что-то было. Виднелись расплывчатые, неверные очертания каких-то предметов. Как бы туда проникнуть? Он полз вперед и краем уха прислушивался к диалогу Читы под Миггинс. «Скорее даже не склеп, а склепик. Зато внутри вделаны самые настоящие решетки, отделяющие помещения друг от друга». «Стремление к элегантности может принимать самые разные формы», — подумал Сдумс. «Одни всячески пытаются скрыть свое вампирское происхождение, ну а другие лепят повсюду гипсовых летучих мышей». Он провел пальцами по прозрачному материалу. Этот мир состоял сплошь из прямоугольников. Сплошные углы и коридоры межпрозрачных панелей. И постоянно звучащая не музыка. Нет, это не может быть живым. Жизнь, она была более округлая. «А ты, Волков, что думаешь?» Волков гавкнул. Немного же от тебя пользы». Людмила опустилась на колени и положила ладонь на плечо Сдумса. «Что вы имели в виду? Ну, когда сказали, что вряд ли эту штуку кто-то строил?» — спросила она. Сдумс почесал затылок. «Я не вполне уверен, но, возможно, все это просто было спрятано». «Спрятано? От чего? Кем?» Они подняли головы. Из бокового коридора вылетела тележка и тут же скрылась в другом проходе. «Ими?» — показала Людмила. «Вряд ли. Скорее они похожи на слуг, на муравьев или на пчел в улье». «А что тогда мед?» «Пока не знаю. Во всяком случае, его еще не собрали. Это ведь только начало. Так, попрошу ни к чему не прикасаться». Они двинулись дальше. Коридор вывел их на широкую, ярко освещенную площадь под куполом. На разные этажи, вниз и вверх, вели лестницы. Посреди площади бил фонтан, обставленный разнообразными растениями в горшках, которые выглядели слишком здоровыми, чтобы быть настоящими. «Вундебар», — выразилась Дорин. «Мне кажется, здесь не хватает людей. Здесь повсюду должны быть люди», — сказала Людмила. «По крайней мере, где-то здесь должны бродить волшебники», — пробормотал ветром Сдумс. «Полдюжины волшебников не могут взять и исчезнуть». Они огляделись. В местных коридорах спокойно могла разминуться пара слонов. «Может, благоразумнее будет вернуться?» — уточнила Дорин. «И что нам это даст?» — поинтересовался Сдумс. «Ну, по крайней мере, мы выберемся отсюда». Сдумс повернулся и сосчитал. От площади под куполом через равное расстояние отходили 5 коридоров. «Предположительно, примерно то же самое можно найти на других этажах», — громко сказал он. «Здесь слишком чисто», — встревоженно пробормотала Дорин. «Артур, скажи». «Здесь очень чисто». «А что это за шум?» — спросила Людмила. «Какой шум?» «Словно кто-то что-то сосет». Артур заинтересованно огляделся. «Это не я». «Это ступеньки», — объяснил Сдумс. «Не говорите ерунды, господин Сдумс. Ступени не могут сосать». Сдумс опустил взгляд. «Эти могут». Они были черными и очень походили на покатую реку. Черное вещество вытекало из-под пола, превращалось в некое подобие ступеней, поднималось вверх по склону и исчезало под полом наверху. Появляясь на свет, ступени издавали ритмичный сосущий звук, как будто кто-то исследовал языком порядком надоевшее дупло в зубе. «Знаете», — сказала Людмила, — «ничего более отвратительного я в жизни не видела». «А я видел», — ответил Сдумс. «Правда, тогда у меня было плохое зрение. Куда пойдем, вверх или вниз?» «Вы хотите встать на них?» «Не хочу, но волшебников на этом этаже нет, и нам придется либо встать на ступеньки, либо лезть по перилам. Ты перила внимательно рассмотрела?» Все посмотрели на перила. «Может, поедем вниз?» – нервно предложила Дорин. «Почему-то мне кажется, что это будет безопаснее». Спускались они в полной тишине. Там, где ступени уходили обратно под пол, Артур упал. «Я уж думал, что они утащат меня за собой. Жуткое ощущение!» Извиняющимся тоном произнес он и огляделся. «Много места. Очень просторно», — подвел итог он. «Сюда бы еще обои под камень. Такая бы пещера вышла». Людмила подошла к ближайшей стене. «Знаете», — сказала она, — «я в жизни не видела столько стекла. Но эти прозрачные штуки выглядят точь-в-точь как маленькие магазинчики. Только какой в этом смысл? Большой магазин, набитый магазинами поменьше?»